Часть десятая. Поиски главаря. Когда Мегре вернулся в гостиную, Люкас заканчивал составление протокола. Атмосфера здесь походила на солдатскую казарму. Арестованные все так же стояли вдоль стены, но уже в менее идеальном порядке. По крайней мере, на троих из них полиция не произвела никакого впечатления. Это были мсье Оскар, его механик Жожо и итальянец Гвидо Феррари. Мсье Оскар диктовал Люкасу. Профессия, механик гаража, прибавьте, бывший профессиональный боксер, членский билет спортсмена получен в 1920 году, чемпион Парижа в полутяжелом весе в 1922 году. Инспектора привели двух рабочих гаража, которые только что пришли на работу. Их поставили к стене вместе с другими. Один из них удовлетворенно спросил: «Кажется, с делами покончено». Они заговорили все сразу. Только Мишане сохранял жалкий вид. Втянув плечи, он злобно уставился в пол. Что касается Эльзы, она смотрела на Мегре взглядом сообщницы. Разве они плохо понимали друг друга? Когда месье Оскар рискнул непристойно пошутить, она слегка улыбнулась комиссару. «Тихо!» — потребовал Мегре. В это время у веранды остановилась маленькая машина. Из нее вышел изысканно одетый мужчина, державший под мышкой кожаную сумку. Он быстро поднялся по ступенькам веранды, казалось, удивился обстановке, в которой неожиданно оказался, и посмотрел на выстроившихся вдоль стены людей. «Где раненый?» «Не хочешь ли ты заняться им, Люкас?» Это был крупный хирург из Парижа, которого вызвал Карл Андерсон. С озабоченным видом врач удалился, следуя за бригадиром. «Ты обратила внимание на морду лекаря?» Эльза нахмурила брови, и голубые глаза ее немного увлажнились. «Я требовал тишины», — отчеканил Мегре. «Шутить будете потом». «Вы, кажется, забыли, что среди вас есть по крайней мере один, кто имеет шанс лишиться головы». Его взгляд медленно прошел от одного конца шеренги к другому. Фраза произвела желанный результат. Взгляды потеряли свою уверенность. «Я вижу, вы поняли». Мегре принялся ходить по комнате, заложив руки за спину. «Мы хотим выиграть время. Если мы ничего не добьемся здесь, то продолжим заседание на набережной Орфевр. Вы знакомы с этим местом, не так ли?» «Хорошо. Первое преступление. Исаак Гольдберг был убит в упор. Кто доставил Гольдберга на перекресток трех вдов?» Они молчали, неприязненно глядя друг на друга. «Я жду. Повторяю, что допрос последует в Турпуантю. Там вас будут допрашивать по одному. Гольдберг находился в Анвере. При нем было почти на 2 миллиона бриллиантов, и он хотел их сплавить. Кто затеял это дело?» «Я», — сказала Эльза. «Я познакомилась с ним в Копенгагене и узнала, что он был специалистом по краденным драгоценностям. После сенсационного ограбления в Лондоне газеты писали, что речь идет именно о Гольдберге. Я говорила об этом с Оскаром». «Хорошее начало», — проворчал хозяин гаража. «Кто написал письмо Гольдбергу?» «Она». «Продолжим. Он приезжает ночью. Кто находится в это время в гараже? А главное, кому было поручено его убить?» Молчание. На лестнице послышались шаги Люкаса. Он обратился к одному из инспекторов. «Мчись в Арпажон и доставь сюда какого-нибудь доктора в помощь профессору. Привези камфорного масла, понял?» Люкас вернулся наверх, а Мегре, нахмурив брови, еще раз оглядел собравшихся. «Мы заглянем немного в прошлое. Думаю, это будет несложно. С каких пор ты занимаешься скупкой краденого?» Вопрос предназначался мсье Оскару. «Ну вот, вы сами признаете, что я всего лишь скупщик краденого. А, впрочем, моя жена и я, мы честные люди. Так, моя цыпочка? Все очень просто. Я был боксером. В 1925 году я потерял звание, и все, что мне предложили, место в ларьке на Тронном базаре. Очень мало. Были разные знакомые, люди хорошие и подозрительные. Среди последних один тип зарабатывал в то время мошенническим путем огромные суммы. Ну, я тоже решил попробовать. Так как в молодости я был механиком, то приискал себе гараж. Я рассчитывал наскоро сколотить 1100, Только принялся за дело я слишком поздно. Большие магазины дважды подумают, прежде чем дадут в кредит. Однажды мне привезли старую краденую машину, чтобы я ее перекрасил. Один парень, с которым я познакомился в бистро на площади Бастилии, да, вам даже трудно представить, как это просто. Исаак Гольдберг прибыл в своей собственной машине. «Минерве», — перебил Мегре. Его ожидали, так как речь шла не о том, чтобы купить у него бриллианты, даже по низкой цене, а украсть их. А чтобы украсть, надо было его укокошить. Значит, в гараже были люди, или, скорее, в доме за гаражом. Полное молчание. Это было самое уязвимое место. Мегре заметил, как на лбу у итальянца выступили капельки пота. «Убийца ты, не так ли?» «Нет, это кто?» «Это они, это...» «Убийца лежит», — перебил месье Оскар. «Кому было поручено убить?» «Тому типу наверху, вот кому. Повтори. Тип, который наверху, вот кто». Но в голосе уже не было уверенности. «Подойди», — Мегре указал на Эльзу. «Ты родилась в Копенгагене?» «Если вы обращаетесь ко мне на «ты», могут подумать, что мы с вами переспали. Отвечай». «В Гамбурге». «Чем занимался твой отец?» «Он был докером». «Он все еще жив?» Эльза вздрогнула и надменно посмотрела на своих компаньонов. «Он был обезглавлен в Дюссельдорфе». «А твоя мать?» «Она была пьяницей». «Что ты делала в Копенгагене?» «Была любовницей одного матроса, Ганса, красивый парень. Я познакомилась с ним в Гамбурге. Он состоял в одной банде. Однажды его банда решила ограбить банк. Можно было заработать миллионы за одну ночь. Но в банде оказался предатель, и нас окружила полиция. Это происходило ночью. Мы бросились в расцепную. Выстрелы, крики, погоня. Меня ранило в грудь, я побежала. Двое агентов схватили меня. Я укусила одного и ударила ногой в живот другого. Но за мной продолжали гнаться. Вдруг я увидела перед собой стену, окружающую парк. Я подтянулась на руках и упала по другую сторону стены. А когда пришла в себя, то увидела высокого, шикарно одетого молодого человека, смотревшего на меня с крайним изумлением, смешанным с жалостью. Андерсон? Это не настоящее его имя. Он сам вам скажет, если сочтет нужным. У него очень известное имя. В сопровождении инспектора вошел врач, вызванный хирургом. На его лице появилось отвращение, когда он увидел странное сборище, особенно когда заметил наручники. Его повели на второй этаж. Дальше. Мсье Оскар ухмыльнулся, но Эльза бросила на него свирепый взгляд, полный ненависти. «Они не могут понять», — прошептала она. «Карл спрятал меня от своих родителей в особняке и лечил сам вместе с другом, который изучал медицину. Он уже тогда потерял глаз в авиационной катастрофе и носил черный монокль. Мне кажется, он считал себя безобразным и внушил себе, что ни одна женщина не сможет полюбить его, потому что он будет выглядеть отталкивающе, когда вынет черное стекло и покажет искусственный глаз. Он любил вас?» «Это не совсем так. Его семья была протестантской. С самого начала главным желанием Карла было спасти мою душу. Он долго беседовал со мной, читал мне главы из Библии, но в то же время боялся своих родителей. Однажды, когда я почти поправилась, он внезапно поцеловал меня в губы и убежал. Я не видела его почти неделю». Мсье Оскар с радостью похлопал себя по ляжкам. «Прекрасно! Как в романе! Продолжай, моя куколка!» «Все!» Когда он вернулся, то сказал, что хочет жениться на мне, но не может этого сделать в своей стране, и мы уедем за границу. Он уверял, что наконец понял смысл жизни, что отныне у него есть цель. Вот и все. Мы поженились в Голландии под именем Андерсонов. Это меня забавляло, я даже думала, что мне от него не отвертеться. Он рассказывал удивительные вещи, заставлял одеваться, учил держаться за столом, хотел исправить мой акцент, давал читать книги, мы посещали музеи. «Скажи, моя цыпочка», — бросил хозяин гаража своей жене, — «когда у нас были трудные дни, мы ведь тоже посещали музеи и были вне себя от восторга, когда рука об руку стояли перед Джокондой». «Мы поселились здесь», — быстро продолжала Эльза, — «потому что Карл все время опасался встретить кого-нибудь из моих старых друзей. Он должен был зарабатывать на жизнь, так как отказался от богатства родителей. Чтобы избежать всяких кривотолков, он выдавал меня за свою сестру, но все время оставался неспокойным. Всякий раз вздрагивал, когда звонили у калитки. Ганс, кажется, сбежал из тюрьмы, и никто не знал, что с ним стало. А Карл любил меня, это точно». «Однако», — задумчиво произнес Мегре. Она с запальчивостью перебила его. «Я хотела бы посмотреть на вас, будь вы на моем месте, все время в одиночестве. И ничего, кроме разговоров о доброте, красоте, об искуплении души, о судьбе человека и уроки хорошего тона. А когда он уезжал, то запирал меня под тем предлогом, чтобы я не поддалась соблазну. На самом деле он был ревнив, как тигр. После этого пусть попробует сказать, что у меня глаз непроницательный», — сказал месье Оскар. «А что вы сделали?» — спросил его Мегре. «Я сразу же все угадал. Вот что. Сразу почувствовал всю фальшь этой атмосферы, но я остерегался датчанина. Я предпочел заняться девицей. Не волнуйся, мамочка, в глубине души ты хорошо знаешь, что это я к тебе приходил. Вот какие дела. Я слонялся вокруг домика, когда одноглазый отсутствовал. Однажды состоялся разговор через окно, так как краля сидела взаперти. Она сразу же сообразила, как может обернуться дело. Я бросил ей восковой шарик, чтобы взять оттиск ключа. Через месяц мы встретились в глубине парка и сторговались. Ей до смерти надоел ее аристократ, ее сердце принадлежало преступному миру, а так. «И с тех пор, — медленно сказал Мегре, — ваши встречи вошли в привычку. Эльза каждый вечер добавляла веронал в суп Андерсону». «Да, и вы встречались с месье Оскаром». Жена хозяина гаража с поскрасневшими глазами снова разрыдалась. «Они меня обманывали, комиссар. Сначала мой муж уверял, что между ними дружеские отношения, и хорошо бы вытащить ее из этой дыры. Он возил нас обеих в Париж. Они пировали с друзьями, а я занималась домашним хозяйством до того дня, пока не застала их врасплох. Ну и что такого? Мужчина не монах, а она чахла, бедняжка». «Какая мерзость!» — проворчал сквозь зубы Мишуня, с самого начала беседы находившийся в состоянии прострации. Мегре обратился к хозяину гаража. «А этот?» «А вы еще не поняли?» «Почти. На перекрестке три дома. Каждую ночь кто-то сновал туда и обратно. Это были грузовики с овощами. Возвращаясь порожняком из Парижа, они отвозили ворованные товары. За дом трех вдов беспокоиться было нечего, но оставалась вилла. Не считая того, что не хватало человека респектабельного, чтобы ловко распродавать ворованное в провинции. Эльзе был поручен Мишане. Это нетрудно для хорошенькой девушки. Однажды ночью она привела Мишане к нам, и мы угостили его шампанским. В другой раз мы взяли его с собой в Париж, и там шикарно покутили. Он был готов. Ему поручили торговать ворованным. Самое смешное, что он принял все это всерьез и стал ревнив, как школьник. Разве не умора с рожей инкассатора от Дюфайель?» Послышался неясный шум наверху, и Мегре увидел, как побледнела Эльза. Потеряв всякий интерес к допросу, она напрягала слух, прислушиваясь к звукам. Мегре, набивая трубку, обошел еще раз арестованных. «Теперь осталось узнать, кто убийца». «Молчите. За укрытие краденого я рискую только...» Комиссар, дав тумака, заставил замолчать хозяина гаража. Эльза узнает из газет, что в Лондоне украдены драгоценности на 2 миллиона. Они должны находиться у Исаака Гольдберга, которого она знала по Копенгагену. Она ему пишет, назначает свидание в гараже и обещает перепродать бриллианты по хорошей цене. Гольдберг, вспомнив о ней и ничего не подозревая, приезжает на машине. Были приняты все меры предосторожности, иначе говоря, все были там. Трудность состояла в том, как избавиться от трупа после свершения убийства. Мишуне, должно быть, нервничал, так как в первый раз оказался втянутым в настоящее преступление. Оскар хотел бросить труп в яму где-нибудь подальше, Но именно Эльзе пришла идея. Молчите! Она достаточно прожила в заперти днем и должна была прятаться ночью. Ей надоели беседы о добродетели, добре и красоте. С нее также было достаточно посредственной жизни, когда считают каждую копейку. Кончилось тем, что она возненавидела Карла Андерсена. Но она знала, что он любит ее и скорее убьет, чем потеряет. Она много пила. Она храбрилась. И ей пришла на ум поразительная идея. Свалить все на Карла, который ни в чем ее не заподозрит, так слепа его любовь. Перекрашенную Минерву угонят далеко в район, и там перепродадут или бросят. Настоящие виновники должны быть вне подозрения. Мишоне особенно боялся. Тогда решили взять его машину, самый лучший способ снять с него всякое подозрение. Но надо было также, чтобы полиция нашла труп у Карла. Тут и родилась идея обмена автомобилями. Труп пристроили у руля шестицилиндровой. Андерсон, напоенный снотворным, глубоко спал, как и все вечера. Автомобиль Мишоне поставили в гараже, а маленькую 5СУ переставили к Мишоне, где ее и нашла полиция. Маленький доктор из Арпажона просунул голову в приоткрытую дверь. Нужен еще один человек, чтобы его держать. Он не может заснуть. Он был озабочен, лицо покраснело. «Идите!» — крикнул Мегре инспектору, прохаживающемуся по саду. И в этот момент неожиданно получил удар в грудь.